24 августа зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Чирюнхи, который принимает участие в 31-х Олимпийских играх в качестве главы делегации высокопоставленных лиц Корейской Народно-Демократической Республики, имел встречу с председателем Международного Олимпийского комитета, председателем Оргкомитета Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и председателем Международной Федерации дзюдо, соответственно.